Потом, еще на Канаху, захотели напасть шиноби деревни Скрытого Неба, но их нападение закончилось, сразу же, как только они выдвинулись на своих стальных авианосцах, причем с них они могли взлетать, на особых дельтапланах, оборудованным метателем кунеев, и бомбами. Одним дельтапланом управлял один шиноби неба, и как обычно, главным у них был глупец, возжелавший власти и силы. На этот раз, это был Шинна, который прикидывался добреньким медиком, кочующим по миру. Но, это было лишь прикрытие для поиска информации о невероятно сильном оружии, о его местонахождении и способе активации. Оружием оказалась летающая крепость империи, Анкарвантиан, всего-то 200-метровые руины, не то, что моя цитадель. Ладно, эта крепость имела оружие массового поражения, а на деле у меня один пилон на цитадели, стреляет сильнее. Ну, крепость строили давно, да и к тому же, чтобы ее вообще питать, шиноби неба создали искусственного биджуриби, нулехвостого, на вид это огромный фиолетовый глист. Устройство в крепости собирало и уплотняло сен-чакру, с особым оттенком, с оттенком негативных эмоций, то из чего и зарождаются демоны. И этот нулехвостый по факту был искусственно появившийся демон из чакры, как впрочем, и Марьё, только Марьё появился сам, а нулехвостому помогли люди, собрав в одном месте много темной чакры, хотя, может и Марьё кто создал, глупость человеческая, она же не обидна. В общем, сама крепость находилась на территории страны огня, где впрочем раньше находилась страна неба, которая сейчас соседствует со страной птицы и является маленькой захудалой страной. Сама крепость выглядела как руины, и для ее активации нужно, чтобы рядом люди испытывали негатив, а как раз рядом была Канаха, да и разные деревеньки, в одной из которых и поселился Шинна, где стал врачевать и взял к себе в ученицы Амару, симпатичную смуглокожую красноволосую девчушку, которая вела себя как пацанка, подражая поведению своего учителя. Амару, ему нужна была, как фокусировщик негатива, направленного на него, когда он бы уничтожил ее родную деревню, и тот, кому она доверяла, оказался бы негодяем. Это должно было помочь ему обрести власть над темной чакрой и нулехвостым, запертым в ядре крепости. Эх, какая сложная комбинация, он ведь 40 лет потратил на свою мечту о захвате мира. Крепость искал, потом способ активации, потом подготавливал почву и нападение, а тут пришел я и все разрушил. И я на его глазах телепортировал сюда свою огромную цитадель, которая одним выстрелом из пилона уничтожила Анкарвантиан, а вторым выстрелом корабли-авианосцы, из которых я всех ниндзя достал и убил, скушав их душонки. И хоть Шинна и рассказал все прямо перед Амару, она все равно считала его хорошим и своим сенсеем, мда, пришлось и ей мозги промыть, чтобы она возненавидела Шинна, и я мог спокойно его убить, а саму ее взять в гарем. Потом еще один Нукинин Канахи нарисовался. Звали его Хирока, он был бывшим другом Цунади, Джирай и Арачимару, и как и последний, он пошел по кривой тропинке в поисках силы. Главной темой его исследования была техника химер, с помощью которой одному телу можно привить способности другого, путем их частичного или полного слияния. Хирока уже собрал улучшенные геномы скорости, стали, шторма и тьмы, и хотел еще себе и Шаринган Какаши. Этот гений перед тем, как воплотить свои планы в жизнь, рассказал о них всем скрытым деревням, посредством своей огромной голограммы, по которой я его выследил и его же порезал адамантовым мечом на кубики, уничтожив, что осталось Хикатаном. Тут еще были его слуги Ичи, Ниисан, первый, вторая и третий. Ни была шикарной брюнеткой с роскошными волосами и не с менее роскошной грудью, да и к тому же в красном латексном костюме госпожи. А Ичи-сан, два педиковатых хлыща, также в латексных костюмах, только черных. Ну и по старой доброй, для меня, традиции, мужиков убил, а красотку пленил и промыл мозги. Ну, Конан, сейчас со мной очень даже счастливо, так что я на вражеских кунаичи, которых бы нужно убить, но я не хочу, применяю катаамацуками, и они становятся моими наложницами-рабынями. Кстати, Хирука для проведения техники химеры, нужны были определенные условия. Небесное, земное и человеческое условия. Человеческое – это люди с улучшенными геномами. Земное – это определенное место проведения техники, которым стала гора Шамисин. Небесное – это затмение, когда Луна приближается к Земле и выделяет особую чакру, точнее раньше выделяла, из-за огромного Тинсигана. Так что его ритуал бы не удался, из-за того, что я забрал с Луны Тинсиган, делающий Луну важным элементом его техники. Кроме Какаши и его Шарингана, он хотел поглотить еще четверых людей с улучшенными геномами. Это Шиноби Чикичи, Пакура, Гари и Тары, обладающие магнетизмом, жаром, взрывом и паром. Причем Пакура считалась убитой ниндзями Ивы, или Кири, короче там мутная история, в которой был замешан четвертый Казекаге, и вроде это он ее подставил, так как Пакура была угрозой его правлению и так как ее считали героиней песка, она могла занять его пост. А оказывается, что Хирока забрал ее тело, подлечил и держал ее живой и бессознательной. Ну, я ее вылечил окончательно, а то она вся была в шрамах, от кунеев, да и Хирока, похоже, просто позаботился, чтобы она не умерла, а о красоте он не думал. Других троих мужиков я завалил, а перед тем как будить Пакуру я решил устроить небольшое представление, ведь последнее что она должна помнить, это то, как она умирала, и возможно она догадывалась, кто именно виноват в ее гибели. Поэтому, я превратился в свой эффектный демонический облик, да и к тому же обстановка в которой мы находились, это был храм с витражами, на вершине горы Шамисин, обстановка была отличными декорациями для изображения места, которое вас ждет после смерти, а я был очень неплохим встречающим, особенно для шиноби, которые убивают людей и вряд ли они ждут кого-то другого кроме демона. Я привел Пакуру в сознание, и как я и планировал, она подумала, что она умерла и попала в загробный мир и смотря на меня, скорее всего в ад. И я как демон начал ее совращать, сказав, что за ее душу, я могу выполнить одно ее желание, убить кого она хочет, или возвратить ее к жизни, но она тогда должна будет служить мне. Она захотела смерти четвертого Казекаге, но я сказал, что он уже и так мертв, но если она хочет, я могу воскресить его и вновь убить. На такую глупость она не захотела, как она думала, тратить свою душу, поэтому согласилась на воскрешение и службу мне. Я погасил ее сознание и привел ее в себя на своей цитадели, находящейся высоко в облаках, и эта обстановка уже напоминала рай. Да и я обратно обратился в человека, очень даже смазливого человека, и стоя рядом с Пакурой, я сообщил ей, что в обмен на жизнь она должна всего лишь стать моей наложницей и жить в моей небесной цитадели, ну и не только в ней, но здесь я могу гарантировать ее полную безопасность. Ну, я был красив, так что она без возражений запрыгнула на мой член, а после она попросила наведаться в деревню Песка, к своей ученице Маки, ну мне не сложно, тем более проведаю Тимари, и ее дырочки. В общем Маки я тоже чуть попозже соблазнил, и еще много, кого с бывшей деревни Песка, теперь называемой деревней джунглей. Однажды, меня Цунади грозилась посадить в тюрьму, а я еще просил в кровавую тюрьму страны травы, вот она и выполнила свою угрозу. Ну, вообще у меня там была миссия, мне нужно было разведать тайны тюрьмы и тайны начальника этой тюрьмы. И как-то в последнее время я часто сталкиваюсь с искусственно созданными людьми-демонами. Вот и в этот раз, мне попался демон, заключенный в гигантский ящик с демоническими лицами на четырех его гранях. Не знаю, кто его создал, но этому ящику, уже лет 800, и сделал он из материала похожего на черные стержни Нагата Пейна, которые являлись следствием использования техник Кекки Мора. И создателем мог быть либо сам Рикудо Сеннин, либо его брат Хамура, либо мне кажется, что этот ящик был создан на заре лет Индры от Сусуки. Думаю, он со своим первым вечным Мангека Шаринганом мог использовать некоторые слабые техники Ринингана. И создание такого ящика из достаточно прочного материала, который к тому же может передавать чакру своему владельцу на расстоянии, было его рук дело. В ящике копилась чакра, которую очень удобно использовать учихам, то есть темная, та, которая возникает у них в мозгу, от сильных негативных эмоций и позволяет развиваться их глазам. Этот же ящик мог быть создан Индрой, чтобы всегда иметь под рукой чакру, идеально подходящую для техник его глаз. Любая попавшая в этот ящик чакра превращалась в темную, и вскоре там образовался демон. Индра умер, а ящик остался, да еще и с демоном внутри. Вскоре ящик нашли, шиноби страны травы, и смогли использовать темную чакру, чтобы практически поработить мир. Но демону не сильно нравилось, когда у него забирают чакру, и после завоевательной войны Кусагакури, Он достаточно отъелся и смог, выбравшись из ящика в виде огромного птицеподобного черного безглазого демона Сатори, уничтожить то, чего добилась деревня Травы, превратив страну в руины, почти полностью ее уничтожив, а людей забросить в свой ящик и поглотить их чакру, ну, а после впасть в спячку. И сейчас вновь образовались глупцы, которые считают, что тот, кто сможет открыть ящик, тот получит возможность загадать любое желание, и демон, живущий внутри, должен будет его исполнить. Собралась кучка старых идиотов, которые начали кормить демона чакрой, пытаясь его пробудить. И для этого они построили над ящиком тюрьму, чтобы из заключенных спокойно тянуть чакру, а иногда и самих заключенных скармливать демоническим лицам на ящике. Этот начальник мы, меня подставил, чтобы заключить в тюрьму, он считал, что именно я джинчурики леса, ведь у меня дофигища чакры. Ну Цунади и Рейкаге Эй, как раз хотели выяснить, что там за хрень творится в этой тюрьме, так что подыграли мы, и арестовав меня, заключили в тюрьму. Также в тюрьму отправилась Фенбу скрытой травы, для расследования дела о моем аресте. Это была симпатичная смуглая серебракая, длинноволосая и сереброволосая куна и черьюзицу с улучшенным геномом, душа дракона жизни. И вот кстати с нее мог получиться офигенный Ирьянин, как и Искарин, но опять же трава запарывает такие таланты. Единственное применение для генома Рьюзицу они нашли в технике реинкарнация душой дракона, то есть Рьюзицу жертвовала своей жизнью в обмен на жизнь недавно умершего и тем самым воскрешала его и залечивала ему все раны, а сама умирала. Мда, ее бы обучить и она сможет то же самое проделывать, при этом оставаясь живой и при этом хоть несколько раз подряд. На всех новоприбывших мы применял технику огня Катон. Небесная тюрьма. На теле появлялась печать в виде красных сегментных полосок, обвивающих торс и шею, она мешает использовать чакру, а также если далеко отойти от владельца техники, то она срабатывает и сжигает жертву. Но техника не действует в воде, так что заключенные могли попытать уплыть с тюрьмы, находящейся на острове, окруженном непрекращающимся штормами и водоворотами. Ко мне сразу подошла Рьюзицу, которая маскировалась под парня, и которая предупредила меня не делать глупостей. Ну, я сразу к ней и прибился, да начал ее потихоньку незаметно соблазнять. Потом через пару дней, когда мы уже лучше доверяли друг другу, она рассказала, что она из Анбутравы, и она здесь, чтобы расследовать мое подозрительное заключение. Она уверена, что меня подставили, и сделал это начальник тюрьмы мы. Ну я ей рассказал, что тоже здесь для расследования, но уже того, что скрывает мой и зачем я ему вообще нужен. Ну, так она и рассказала, что, во-первых, она девушка, и во-вторых, она знала раньше мы, так как дружила с его сыном Муку, и видела, как он был принесен в жертву ящику своим отцом. Она имела чувство к Муку, и поэтому для нее стало ударом то, что она увидела. И теперь она хочет убить мой и разрушить ящик. Я ей пообещал в этом помощь и для этого сначала снял с нас печати небесной тюрьмы, а после мы проникли и захватили мы, который понадеялся на печать, но у нас ее уже не оказалось, так что мы допросили его о других участниках этой ахинеи. Ими оказались чиновники страны травы, ну мы их тоже убьем, но сначала был мы, которого убила Рьюзицу, а потом расплакалась и мне пришлось ее утешать, прям на кровати мы, после того, как я уничтожил труп, лежащий возле нее. Как и говорил, я ее понемногу соблазнял и поэтому, когда утешения переросли во что-то совсем иное, Рьюзицу не была против, она наоборот была рада такой моей поддержке, и она тоже оказалась девственницей. Наверное, все же она сильно любила этого Муку, раз ни с кем другим не встречалась и не спала. После ночи любви, нам пришлось заняться ящиком, который находился под тюрьмой. Кстати, чтобы заключенные не разбежались, я перехватил контроль над техникой небесной тюрьмы, после смерти мы. Ящик невероятного блаженства, как его называли всякие дураки, оказался черным кубом, измененным демоном, появившегося из-за высокой концентрации темной чакры, стенки его мог уничтожить только Хикатон, но в самом ящике находился демон, который вырвется, как только разрушится ящик, и хоть этот демон просуществовать без ящика сможет совсем недолго, ведь ящик и является то, что его создало и то, что поддерживает его жизнь, превращая обычную чакру и сен-чакру в темную. Пришлось вытаскивать ящик на поверхность и там уже, сначала уничтожив его, заняться и демоном Сатори, 40-метровой, эту хрень трудно чем-то назвать, как хвостатых биджу, похожих на зверей. Сатори был огромным прямоходящим шимпанзе, только без головы, огромный рот находился на месте груди, во рту были огромные зубы и парочка загнутых, типа бивней. Также на груди было 6 выемок, как будто бы предназначенных для глаз, но там их не было. Сама грудина, на которой также сзади были и огромные вороньи крылья, была соединена с ногами тонким позвоночником, который продолжался и переходил в такой же тонкий хвост. В общем, зверюшка получилась очень странной, хотя как по мне нелепой, но демоны, они редко бывают привлекательными. Этим монстром занялся адамантовый титан. Поначалу демон ускользал от атак, предсказывая движение, но я просто выпустил из спины невероятное количество адамантовых канатов, и Сатори просто не смог от них всех уклониться. Я его спеленал и, притянув к себе, крепко обнял, поглощая всю его чакру, и демон без подпитки от ящика довольно быстро умер. А потом, еще оказалось, что те чиновники пришли в тюрьму, думая, что скоро с моей чакрой они смогут открыть ящик невероятного блаженства, и этим они облегчили мне работу, не придется за ними бегать. Повязал, допросил и убил этих старичков, напяливших разные таинственные маски в виде голов животных и решивших поиграть в тайную лажу. Вот я эту лажу и уничтожил. Миссия окончена, Арьюзицу пошла со мной, став моей женой. Люблю миссии, оканчивающиеся пополнением моего гарема. Кстати, чтобы организовать встречу двух шаринганистых братьев, помешанных друг на друге, мне пришлось припереться с Итачи к убежищу Орочимару, потом убить Орочимару и съесть его душонку, которая немного напоминала демоническую, еще немного и Орочимару действительно стал бы бессмертным, став полноценным, но слабым демоном и обретя восьмую оболочку души. Ну так вот, мы с Кабуто смотрели битву двух братков, чьи шансы я уравнял, когда отобрал у Итачи его мангика и поставил ему стандартные гляделки, учих с тремя томоэ. Пока братофилы сражались, я рассказал Кабуто об изобретенной технологии полного воскрешения и договорился, что в обмен на то, что он прекращает страдать херней и вернется в Коноху, я дам ему ее для воскрешения Нанаякуши. Ну, теперь Кабуто со своей приемной мамой Нана возглавляют приют Конохи, который я активно поддерживаю, все же и сам оттуда. И так как Кабуто со своей мамочкой не родные, то их отношения переросли уже в полноценный брак, и они превратились из матери с сыном в жену и мужа. Учихи же тоже помирились и вернулись в Коноху, где теперь ходят всегда вместе, тренируются, миссии выполняют. Бля, у меня такое чувство, что я от них не дождусь их дочерей, которых я смогу соблазнить. Кажется, что скоро их братская любовь перейдет на новый противоестественный уровень. Ладно, фиг с этими шаринганистами, хотя еще парочка осталась. Это Учиха Шин, решивший восстановить Акацуки и Какаши. Учиха Шин – это бывший подопытный Орочимару, который способен принять любой пересаженный орган, без какого-либо отторжения. Так вот, этот болезный помешался на Учихах, весь шаринганами обклеился, сам Учихой назвался, да и к тому же у него был мангика шаринган. Причем он имел две способности – это перемещение воронкой Камуи, только самого пространства Камуи у него не было, ну и вторая способность – это управление металлом, который он пометил своей кровью, слегка, как по мне, дефектные мангика. Они, когда я их поглотил, даже запятые на рисунках Риннингана не добавили, так слегка резерв увеличили и все. А вот об Какаши интереснее. После 7 лет правления Цучан, его сделали следующим Хокаге. Умито после рассказов Цунади об истинной работе Хокаге, а именно разгребателя кучи документов, как-то сразу энтузиазм становится Хокаге пропал. А вот Какаши пусть попашет, будучи сенсеем 7-й команды, он вообще не напрягался, вот именно за это я и отомстил. А потом можно Хокаге и какого-то из Учих поставить, пусть тоже страдают, им для глаз полезно. Куроцучи из скрытого камня, я как и хотел тоже соблазнил, даже одобрение от ее деда получил, когда показал владение стихией пыли. Куроцучи была сильно похожа с Шизуне, поэтому я обычно с ними обоими одновременно и развлекался, как с близняшками. Я вообще, когда стал послом Конохи, всех красивых девушек из других деревень начал соблазнять. Фу из водопада, которая является джинчурики семи хвостой Чоми, очень экзотично выглядящая смуглокожая салатово-волосая оранжеглазая активная девчушка, также активно прыгающая и на моем члене. Самуи, блондинка с прической кари и сиськами не меньшими, чем у Цунади, тоже пополнила мой гарем, причем вместе со своей сокомандницей Каруи, смуглой красноволосой красотки. Они обе были моими сопровождающими, когда я наведался в скрытые облака, и через 3 дня я их уже обоих соблазнил. Мне еще пришлось заменить Амикаге, когда я убил Пейна. Так сказать, Бог вышел в люди, и вместе с рядом стоящей Конан, которую считали посланницей Господней при Пейне, меня легко приняли как нового правителя. Они все равно старого в лицо не видели. Ну и в дожде были красотки, которые пополнили мой гарем, одна из них Аджисой, красивая девочка, для которой было честью отдать свое тело Богу. Также, через 4 года после уничтожения Акацуки, наконец, самостоятельно, с небольшой моей помощью, в восстановлении тела, окончательно воскресла Кушина, наша Смита-мама. Мы Смита встали возле открытого саркофага, и когда Кушина очнулась, то приняла меня за Мината, но чуть осмотрелась и увидела еще и Мита, то слегка подумав, она поняла, что мы ее дети. Были слезы, объятий, поцелуй, и это при том, что Кушина была голой, так что у меня сработали рефлексы, и поцелуй матери сына перерос в эротичный поцелуй мужчины и ее любовницы, с дополнением в виде эротического массажа. Мита начала на меня кричать типа, что я делаю с мамой, лучше, братик, делай это со мной, с твоей любимой сестренкой. И прямо на глазах у все больше офигевающей мамочки начала меня целовать, очень не по-сестрински. Эх, выражение лица Кушины в том момент было неописуемым. Она только воскресла, обрадовалась, что увидела своих детей, а эти дети оказались приверженцами очень близких родственных отношений, прям очень-очень близких отношений. Мамочка пыталась нас остановить и образумить, но Мита ей поведала, что она слегка опоздала, и мы уже давно зашли дальше поцелуев, и братика в этом винить не надо, лучше пусть винит тех, кто оставил нас одних вдвоем круглыми сиротами, не знающими, не то что, кто их родители, не даже то, что они вообще родные брат и сестра. Мама, конечно, в этом чувствовала и свою вину, ведь она хотела пожертвовать собой, чтобы выжил Мината, а Мината хотел пожертвовать собой, чтобы наоборот выжила Кушина, и в итоге они умерли оба, и так и не позаботились о своих детях. Ну, мы успокоили Кушину, сказав, что сами ни в чем ее не виним, ведь мы наоборот очень счастливы с сестрой, и можем поделиться этим счастьем и с ней. И мы на пару с сестренкой, там же и соблазнили свою мамочку. У Кушины столько всего случилось за короткий промежуток времени, что когда ее начали совращать ее же дети, она не успела как-то отреагировать и уже скоро сидела на моем члене и целовалась в Смита, когда я их обоих ласкал, вырастив себе еще парочку рук, а потом и член, на который присела Мита, так и продолжавшая лобызаться с мамочкой. На следующий день, когда Кушина проснулась фес, как она думала, Мината, то не сопротивлялась вновь начавшимся ласкам, но потом присоединилась Мита и мамочка, наконец, вспомнила текущую действительность и осознала, что она творила вместе с нами, своими детками, она даже расплакалась, так что мне пришлось успокаивать ее и объяснять, что биологически она мне не мама, я даже превратился в демона, чтобы показать, что мы уже очень давно не родственники ни с ней, ни с Мита. Она спросила, а как же Мита, ведь с ней они дочка с матерью. На что я ответил, что Мита конченная извращенка и ей все равно. На что Мита активно закивала, и пошла, оседлала мой простаивающий член, своей попкой. Кушина на это смотрела, и не знала, что сказать или сделать. Ее вновь обретенные дети, на ее же глазах сейчас сношаются извращенным нетрадиционным способом, да, и что делать с тем, что она уже сама переспала со своим сыном и фактически переспала и со своей дочерью, она просто сидела и смотрела на нас. Поэтому я взял инициативу в свои в руки, и вновь начал целовать и ласкать ее. В итоге мамочка все же смирилась с тем, что произошло, когда она была мертва, да и поделать она уже ничего и не могла, только расслабиться и получать удовольствие от запретных неправильных сексуальных отношений со своими детьми. И если честно, извращенность Мита пошла в мамочку, через 3 дня они уже соревновались с Мита, кто сможет быстрее довести любимого братика, сыночка до финиша. Время шло, гарем пополнялся, я становился сильнее, и решил осуществить то, что когда-то хотел, а именно побывать в других известных мирах. Для этого я создал слабую копию моей души, под управлением одного из моих многочисленных параллельных сознаний. У души было все, кроме ядра, то есть четвертой оболочки души, вместо нее было ядро копии системы Арканимы и связь с моей основной душой, поддерживаемая, через домен, в который превратилось пространство моей печати накопителя, слившись с пространством Камуи. Душа путешествовала в выбранный мир через реку душ, там она захватывала душу реципиента тела, сливавшись с ней и получала полноценное ядро души, на которое также становилась система и связь с основной душой. Получалось, если аватар умирал, то он просто возвращался ко мне, еще и усиливая меня, той силой, что смог накопить. Для начала я послал парочку своих аватар. Пока прошло только пару месяцев. Что ж, буду ждать результата, а ожидания мне будут скрашивать множество красивых женщин. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.